«Вижу, госпожа, вы не совсем понимаете. Преуменьшаете. Горит мой зрачок, и за этим светом вспыхнули глаза моих картежников. Нужное впечатление было произведено. Вы говорите с основателем, и очень скоро я докажу мощь моего цвета в неравном противостоянии. Приподнимаю руку. Затем мы с осетили Верда. Скрепим нашу связь, лисы и прокаженные будут вместе. Откуда такая уверенность, что королева легиона захочет? Ох, дорогуша, ухмылка от Торна. Поверь, если и есть что-то крепче стали, так это чувство принца Ясити. Как мама второй, кивнул Авикта. Подтверждаю точность этого брака. Что получит шуты, мисс Спити? Киваю. Быть частью самого сильного союза мертвой земли, новая сила, грех, шуты. Мы будем равны, мы заставим синих и красных принять наши правила. Пити немного думает, снова взгляд на Торна. Думаю, госпожа Авикта, вас тоже волнует этот вопрос, теперь смотрит на розовую. Воистину, поняла она, и на удивление встает рядом с Пити. Коста, сейчас я говорю не как твой друг, но королева розовых. Слушаю, поклянись нам, приподнимает подбородок. Поклянись, что безумие краснохватки не будет распространяться, что она будет под контролем, и не будет насильственного преображения. Мы же, выбираем любовь, да, лидеры правильно поняли девиз восхода. Они действительно боятся, что это слово будет искажено, что они сами взрастили существо, которое утопит их в своей любви. Я клянусь, Авикта, Торн, Пити, встаю. Алый восход не конец времени, но новое начало. Если безумие выйдет из-под контроля, я погибну, но остановлю его. Авикта, улыбнувшись, отошла в сторону. Пити еще несколько секунд молчит. Ну что же, вновь нацепляет монокль. Что нужно подписать? Ха-ха. Со смехом Торна ушло напряжение. Я знал, что ты достаточно безумна для этой авантюры. Хлопает по плечу. А то пришлось бы убить тебя. Ха-ха-ха. Разбежался. Видимо, угроза у них как что-то обыденное. Нет, я серьезно. Ты труп. Ага. Идет к столу Пити. Скрепляющий документ. Подпись Авикты, Пити и моя. С этого дня грех. Шуты и алые союзники. Следующие дни прошли как обычно. Теперь с поддержкой сразу двух умеющих в руководство дам, я полностью отдал себя тренировкам. Город крепнет, налажены торговые маршруты. Пити как будто готовится к войне, но что ей, что Авикте я запретил посылать шпионов. Еще с месяц назад мы обнаружили патрули охотников, казалось, разведчики, хе, нет, они слишком явно защищают границы, никого не подпуская. Это Дракула, вампир не хочет, чтобы мне мешали. Спасибо ему. Еще на удивление Лили и Пити хорошо общаются, люди творчества как-никак. И, порой я улавливаю странные гляделки между предводительницей шутов и мамой Аси. Когда на шее первой в один из дней появился синяк, мне хватило ума не лезть. И вот, по поводу не лезть, стою на опушке. Хочу призвать Лолу. Все больше я имею дело только со своими духами, ведь почти не осталось оппонентов, которые продержатся достаточно долго. Намекаю Парси, что он может использовать марьяж против меня. Нет, не хочет. Можно понять. Так вот, только достаю карту, как слышу хруст ветки. Даю секунду. Чувствую игрока, слабого, но не из моих. А во, ох, черт, думаю, ты бы убил меня быстро. Выходит из-за дерева. А Приси, захлестнули эмоции. Приветик. Делает несколько шагов, а затем разглядела меня получше. КХМ, ты изменился. Что ты здесь делаешь? Как прошла через охотников? Быстро обнимаю. Какой ты крепкий. Прикусывает губу. А При, каха, да, моргает. Сначала, чуть сникла. Прости меня, прости, что была наивной дурой. Брось, я не злился на нее. Просто произошедшее быстрее подтолкнуло к неизбежному. Ты же пыталась все исправить. Твой зрачок, да и само ощущение. Только сейчас накрыло ее чувством игры. Ух, я все расскажу, но сначала ты. Киваю. Да-да. Дракула позволил навестить тебя. Я тут втайне от всех. Ну, кроме Дракулы. КХМ. Выпячивает грудь. Он изменился после свидания Виктора и Асити. Что? Уже злюсь. Сейчас. КХМ. Тебе не понравится и понравится одновременно. Хитрая улыбка. День назад. Все же Асити решила играть до последнего, если это поможет Квану. Лисица во всеуслышание отправилась на свидание с Виктором, а тот был и не против, хотя знал, что женщина делает это из-под палки. Никаких балов или приемов, таверн и ресторанов. Скромная трапеза на двоих внутри поместья. Виктор стучит в дверь. Платье на Асе роскошное, сестры помогли подобрать что-то красивое, но не вызывающее. «Да, входи». Радостный голос. В комнате одинокий столик, свечи, бутылка вина и лучшая еда, которую приготовил повар. Виктор при полном параде. Статный, вежливый, поправляет запонки. Улыбается, дает поклон. «Госпожа Осити Ливерда, сегодня у нас мясо из охотничьих угодий и берет бутылку. Твое любимое. А ты подготовился». Дергает бровью. «Ай, сейчас Виктор расслаблен. Прошу». Помогает сесть. «Я все знаю, но, дьявол, ты выглядишь очень хорошо». «Хе». Наблюдает, как вампир откупоривает вино. «Признаю, наверное, девушки древа по тебе с ума сходит. И по тебе тоже вообще-то». Смеются. Вечер действительно не отдавал фальшью. За время совместной работы наследники узнали друг друга с иных сторон. Ни разу Виктор не подвел Осити, не пытался ухаживать, был другом. «Не знаю, можно ли пить за провал?» Поднимает бокал. «Да, мы ни черта не узнали». Кивает Аси. «Несколько грязных дел обоих цветов, но ни намека на предателей. Только Драйк был таковым». Фыркает Виктор. С выдохом гамблеры чокаются. Когда тарелки опустели и открылась вторая бутылка. «Еще раз прости за мою мать». Подливает. «Мы с отцом даже не представляли, как смерть дочерей повлияла на нее. Они были твоими сестрами, Виктор». Уколола чувствами Аси. «Были». Грустная улыбка. Смакует вино. «Помнишь, когда мы стащили такую же бутылку из запасов? Воспоминания детства. Ох, черт, и ведь точно. Детская шалость вышла из-под контроля. Альберт очень долго ругался. Вот в том-то и проблема». Смеется Виктор. «Ругали только тебя. Ты ведь прикрыла меня. Я была старше. Да и привыкла». Глоток. «И так каждый раз». Смотрит младший Дракула на свечу. Сильная Осити, что не боится проблем. Глубокий вдох. «Аси, прошу, послушай меня и не злись. Так, спокойно, лисица. Что от нас хотят старики?» Встает с бокалом в руке. «Очевидно, свадьбу». Играет мимикой. «Есть такое». Пожимает плечами. «Алкоголь расслабляет. Да, дружеская компания приемлема. Так давай дадим им это». Лисица нахмурилась. «Стой, стой, стой». Смеется Виктор. «Просто поженимся, и все, все будет, конечно. Не понимаю. Я не буду держать тебя, Аси. Кланы объединяются, переходит к нам, и пуф». Поднимает бокал. «Ты и Коста идите куда хотите, а мы с тобой муж и жена на бумаге, а на деле, хе, яд». Словно яд, эта идея просочилась в кровь Осити. Она призадумалась, позволила себе представить такой итог. Все проблемы действительно исчезнут, не будет конфликта, одного да будет достаточно, чтобы быть рядом с любимым. «Подожди», свела Осити брови. «Это, а что тут думать?» Напирает Виктор, подходит, садится на колено. «Немного неправильно, согласен, но мы убьем всех зайцев. Это предательство», проносится в голове мысль. Разум говорит, может сработать, а сердце кричит. Представь себя на месте Косты. Виктор придумал это в момент суда. Свой собственный план, унижение Алого Принца, игра в долгую. Но младший Дракула слишком долго был под пятой матери, возбуждение от скорой победы застелило глаза. «Сделаем им ребенка, и ты свободна». «Что? Прости», широко раскрылись глаза Осити. «Ну, наследник, все же ради этого, наследника обоих цветов». Произнесено как обыденность, как мелочь. То есть сжала зубы Осити, полностью раскусив Виктора. Даже если бы я согласилась на эту грязь, а я бы не согласилась ни за что». Встает. Виктор сделал шаг назад. «Ты предлагаешь мне измену, а затем бросить собственного ребенка. А Виктор же сделала то же самое». Удар. Не сдерживаясь, Аси попыталась ударить вампира, ее кулак перехватил страж, и в ту же секунду Альберт контратаковал. Стол опрокинулся, посуда на осколки, свеча потухла. «Да что на тебя нашло?» — облился Виктор. «Отходит назад. Ты, кипит лисица. Жалкий, маленький червь, в тебе вообще нет ничего человеческого. Вонючий кровосос, следи за, закрой свой рот, горят зрачки. С самого начала ты, чувство удара в спину. Ты и мизинца Квана не стоишь, и да, ты весь в мать. Дракула уже не воины, жалкие мыши. Са-а-а!» — показал клыки Виктор. «Надоело», — откидывает бокал. «С тобой по-хорошему, так ты не понимаешь. Ты моя, Осити. Будет только так. Попробуй возьми, готовится к бою. Вот Алый Принц взял». Злая улыбка. «А-а-о, как много раз он это делал, шлюха». Карты в пальцах, глаза в глаза. И тут оба почувствовали присутствие Дракулы. Он идет по коридору. Этому бою сегодня не суждено свершиться. Осити немедля покидает комнату. «Са-а-а!» — шипит Виктор. Лисица, буквально сгорая от гнева, проносится мимо Дракулы. «Осити, пытается остановить. Не делай то, о чем потом будешь жалеть. Время почти подошло. Ася остановилась и так же быстро сократила дистанцию с Дракулой. Знаешь что, Дракула, срывает серьги. Я должна сказать спасибо твоему отпрыску. Драк дернул бровью. Да, под всем этим давлением я начала забывать, кто я. Вспыхнул оранжевый свет. Я Асити Ливерда, королева Стального Легиона, возлюбленная Алого Принца. И больше никто не посмеет вытирать об меня ноги. Вдох. Еще одна выходка от твоей семьи. Расстояние в сантиметр. И вы все пожалеете, что связались со мной. Хе. Почему-то рад, Дракула. Я тебя услышал. Проводив дочь Агнила взглядом, Драк немедля отправился в покой Виктории. Через час вампирша вернулась в поместье. Ей не терпелось услышать о том, как прошло свидание. Она зашла в свою комнату и дернулась от того, как Дракула захлопнул дверь. «Милый, ты, это грань, Виктория». В темноте зрачки Драка как кровавые огни. «Ты снова действовала за моей спиной, а это, пока не придает значимости. Я, молчать», повысил голос. «Посмотри, что ты творишь, я, новая попытка. Ты печешься о сыне, да, это понятно, шаг ближе, но чтоб тебя, ты каждый раз плачешь в подушку, вспоминая дочерей, и при этом снова и снова причиняешь вред дочерям нашего друга». Резким движением Драк хватает жену за руку. «Из-за тебя чуть не погибла младшая Априси, из-за тебя мы очень близки к войне, потому что ты довела старшую». «Ха», толкает, «ты говоришь, что я варвар, но при этом кусаешь каждого». «Очнись, довольно», шипят друг на друга. «Ты не понимаешь, да куда мне», фыркает, успокаивается. «Турнир состоится, и зависимо от итогов, я решу, куда вести наш клан. Поступай как хочешь», сдерживает слезы Виктория. «Но если мы утонем в крови, то будет твоя и только твоя вина. Хе-хе, значит, напьемся вдоволь. Больше не пытайся свести Асити и Виктора, если он Дракула, значит, отвоюет свое. Сам». Глава 29. Еще немного. «Откуда такие подробности?» Дергаю бровью. «Так Аси рассказала, мы помирились. А другую часть сам Дракула». Улыбка. «Он лично пришел извиниться за свою семью. Подумать только. А я всегда думала, что он г. Ладно, выдыхаю. Ты права, я рад и зол одновременно. Провожу рукой по волосам. Апри вновь засмотрелась на мое лицо. Тебе нужно возвращаться или...» «Пха!» Скидывает капюшон. «Пока не услышу, что с тобой произошло и как в целом дела». Подмигивает. «Несколько дней у меня есть. А Агнил, ты думаешь, я не впервой выхожу гулять на несколько дней? Она кажется очень веселой, но все же нервничает. Хаем, страх перед отцом, или, ух, точно, а Виктор же здесь. Пойдем, прячу карты. В любом случае я очень рад тебя видеть. Спасибо, берет меня под ручку. Выходим на дорогу, и пока движемся к стенам восхода, рассказываю Апри. Все, то, что пройдено, то, что построено, достигнуто, мои успехи, союзы, благословление принцессы. Как-то так, произнеся все это вслух, стало даже как-то, хаем, в общем, проблем с самооценкой у меня больше нет, каха, кахаем, переваривает Апри, ты как, я, да, каха, погоди секунду, останавливаемся, хе, снова самокрутка достается из выреза на груди, да вот девушка не находит огня, щелкаю, Мэри, показав только руки, одним движением зажигает спичку, подкур, да алгая затяжка, фух, кивает сама себе, охренеть, ну в целом да, смеюсь, охренеть, это же все меняет, Коста, воодушевилась младшая, возобновляем шаг, ты сдержал слово, хе-хе, остается только выиграть турнир, отделать червя со смазливой мордашкой, да заставить Агнила принять это, да, осталось самое простое, кисло улыбаюсь, отец, новая затяжка, обязан понять, насколько он ошибается, ну и вообще, КХМ, не решается сказать, что, моргаю, Акиви предполагает, докуривает, шмыгает, старый лис так сильно хочет слияния, хочет твердую опору для клана, взгляд на меня, потому что он готов, он устал, ты хочешь сказать, понял я, ага, Агнил желает передать бразды правления Асити, уйти на покой, частично теперь можно понять короля, в отличие от своей бывшей, что не потеряла вкус к жизни, старик выгорел, политика, карты, битвы, ему больше не интересно, неизбежный побочный эффект любого бессмертия, тем временем проходим ворота, Апри нацепила линзы, которые остались у Аси с Инкубуса. Не все знают принцесс лисов в лицо, а вот оранжевые зрачки. Даже у нас в городе могут быть шпионы. Чем дальше мы проходили в восход, тем медленнее шла оранжевая, даже попросила устроить экскурсию, но это все ложь. Она оттягивает нужную ей встречу. За время путешествия сосите. Улыбаюсь. Я понял одну важную вещь. Спрашиваю стражника, в какую сторону нам идти. Не надо скрывать свои чувства, не надо притворства, делай и говори как хочется. Да чем ты? Озирается по сторонам. Она тоже скучает, апри. Вновь останавливаемся. И остановились около строящегося дома, очередное жилище для дам из борделя. За процессом наблюдает Рикта. Ванная комната должна быть позади. Указывает пальцем. Какая разница, госпожа? Трет затылок Шут. Его дух в виде огромного мужчины с четырьмя руками собственно держит ванну. Потому что окна будут выходить на восток. Качает пальцем. Девушке нужна приватность, а не зрители с оживленной улицы. Хе-хе, похабно смеется Шут. Шаг-шаг, несколько раз хлопает Рикта. Работать. Есть, мисс. Продолжается стройка. Затем королева видит меня. Ох, Коста. Шагает ближе. Апри так сильно сжала мою руку. Ты вроде хотел потренироваться. Наконец взгляд на мою спутницу. Ау, а что за красавицу ты наш? Удивление. Секунды растерянности. А, Априси. Прикрыла рот ладошкой. Привет, мама. Отпускаю девушку. Она мнется на месте. Рот отрывается и закрывается, не знает, с чего начать. Но когда я хлопнул по ее спине. Привет, мама. Бросилась в объятия. А Викта обняла в ответ. Так искренне, так нежно. Привет, милая. Мокрые глаза. Я так скучала. Трется лицом Априси. Скучала по тебе. Коста. Смотрит на меня королева. Центральный дом сейчас пуст. Пожимаю плечами. Вам есть о чем поговорить. Пойдем, гладит дочку по волосам, та лишь всхлипывает и кивает. На полпути Авикта добавляет шепотом, спасибо, провожаю их взглядом. Квант Коста, воссоединяющий семьи, к вашим услугам. Улыбнулся я сам себе, вижу, как ванну несут не в ту сторону. Она сказала задняя комната, да чтоб его, вскинул руки Шут. К началу следующего дня Априси уже стала своей, и почти ни на шаг не отходит от матери. Младшая рада познакомиться с Шутами. Даже Асмодей рад видеть одну из дочерей своей королевы. Еще Парсия постоянно шутит про какой-то круг отвергнутых. Что за бред? Но Апри, Лили, Берта и сама Авикта уже несколько раз собирались своим кружком для посиделок. О чем они там говорят? Понятия не имею. Самый шок был, когда под вечер младшая наблюдала за очередной тренировкой, любовалась мной до тем, как рисует Лили, и выдала. Когда все это закончится? Вздох. Вытираю пот. Я хочу уйти из клана. Опустила голову. Аво. Лежит Торн на земле. Хотя. Пробует встать, используя только ноги, но нелепо барахтается на земле. Черт, встает нормально. Отторжение цвета, милая, Априси кивает. Я так долго отрицала это. Ну, вы понимаете. Отец, наши законы. Теребит палец. Когда я поговорила с мамой, именно здесь, в восходе, дышится так легко. Так легко, что я не хочу возвращаться. Ты ведь в курсе, что грех это про, делает мазок кисти Лили и косится на подругу. А да, улыбочка. Только от мысли у меня бьется сердечко. Знаю, отвратительно. Но, нельзя делать из бессмертия ношу. Киваю. Поступай как хочешь. Ты давно стал таким мудрым, показывает язык. И горячим. Играет бровями Торн. Красивый внутри и снаружи. Спокойно добавляет Лили. Прекращайте. Смех заполнил тренировочную площадку. Через несколько дней Априси вернулась в столицу, обещала передать сестре все увиденное. От меня прозвучало лишь короткое послание. «Я скоро приду за тобой», — так и сказал. Горделиво стоит Апри, романтик, отпивает вино Акиви. «Тебя ведь таким не прой», — смотрит на Аси. Меж, щеки лисицы залиты румянцем, глаза отдают радостью, она прикусывает губу. «Жду», — прижимает руки к сердцу. Асити ждет своего принца, «да». Тыкает локтем младшая. «Этот парень ради тебя новый клан сделал. Если у вас ничего не получится, значит нет любви в этом мире. Скажешь тоже». Хмыкнула Акиви и стала серьезней. «Сейчас сконцентрируйтесь на полную. Охотники вовсю готовят город, а Виктор очень зол. Пускай пыль глотает, чуть ли не сплевывает Аси. Я это к тому, что сынок Виктории может устроить подлость. Будем приглядывать за ним». Кивает младшая. «Если потребуется». Сжимает кулак. «Мы встанем рядом с тобой, сестренка, сестры Верда всегда будут помогать друг другу, знаю». Приподнялись уголки губ Асити. «Хаэм», снова отпевает средняя. «А если вы поженитесь, чья будет фамилия?» «Сестра». Впервые Асити показала родным свою девичью сторону. «Что, если думать наперед, то наперед во всем?» Дергает бровью. Осети Коста, мечтательно произносит Апри. О, или Кванверда, хе-хе, лисица барабанит ногтями по бокалу, оба варианта хороши, бубнит себе под нос, хе-хе-хе. Весь вечер сестры провели за разговорами, Виктор натачивает кинжал, снова и снова водит камнем по металлу, и каждое движение отдается в душе мраком, злобой, тщеславием. Движение, Драйк протягивает руку, движение, Виктор жмет ее, движение, о чем думаешь, сын? Как долго Дракула стоит за его спиной, скоро турнир, продолжает заточку Виктор, скоро Коста смертельно опозорится, нерадивая женщина станет моей, и начнется новая эпоха, меня, конечно, радует твой настрой, обходит Драк, да вот то, как ты произносишь это, хватит, отец, злой взгляд, вы с матушкой никогда не верили в меня, а как, улыбка обнажила клыки, а ты не давал нам семена для этого сомнения, я делал, жил так, как вы оба велели мне, моя персона стала значимой только после смерти сестер, сжимает зубы, да даже после этого, ни черта не изменилось, так ты подумай, почему так, я сказал, хватит, Дракула, горят зрачки, хотел воина, а о, ты его получишь, дьявол, Драк все еще не понимает, в какой момент он упустил своего сына, и когда глава красных ушел, Виктор смотрит в отражение металла, еще немного, улыбка. План изменился, но теперь мне плевать, король пал, вонзает кинжал в стол, да здравствует король, вспышки, воспоминания, Вайлвит была самой старшей, была лидером, мастер дуэлей, и вот семье нанесли оскорбление, которое вызвал сам Виктор недостойным поведением, Вайлвит не хотела этого боя, но матушка заставила, а Виктор, Виктор протянул ей флягу с водой, почему в глазах потемнело, почему она не смогла произнести команду для духа, Вайлвит так и не узнала, ее оппонент владел ядовитым духом, присутствие яда в крови было легко списать на это, Драксия следующая по старшинству, спокойная, но суровая в гневе, Виктор пригласил ее на прогулку, и вот поворот судьбы, случайность, через несколько месяцев после смерти одной погибла другая, кто же мог знать, что крыша церкви прогнила насквозь, что кто-то специально подгадал чету Дракулы, Драксию пронзила насквозь, ведь она послала духа защитника спасать брата. Виктор отделался переломом. Виновных нашли и покарали. Остался только он, но ничего не изменилось. Остался лишь обозленный юноша, который считает, что все ему должны лишь за факт своего существования. Виктор никогда не был похож на мать, не похож на отца. Осталась лишь гниль, красивое лицо, маска ужасного человека. Хе-хе-хе, вызывает смех эти воспоминания. Лисица будет ползать на коленях, а ты, Дракула, ао, будешь ли ты горд мной, или мама, я покажу вам обоим свою игру, хе-хе, 2 месяца спустя, эх, хрустнул я шеей, ну, выхожу к ожидающей меня толпе, шуты, грех, восход, все мои друзья, союзники, близкие и соперники, все готовы выдвигаться, я иду за Сити, одергиваю мантию, я иду изменить правила старого мира, кто со мной, а-а-а, оглушающий рев. Понеслась, глава 30, турнир часть 1, Водевиль, город-руин, город, отмеченный на карте особым знаком, еще один призрак минувшего, но все еще охотничьи угодья, последнее напоминание о кровавом прошлом вампиров, и то, что никогда не изменится, Водевиль, самая большая арена на мертвой земле, окруженная стенами, и одновременно тюрьма без правил, законов, морали, попасть сюда до безобразия просто, да вот выйти нельзя. На центральной стене, как врата в ад, возвышается башня, она же смотровая площадка, лисы и охотники уже ожидают наверху, нас же встречает охрана, в сопровождении каждому лидеру разрешено взять не больше 3, остальные будут на стенах, даже дьявол покинул Водевиль, читает Торн выведенные надписи, па, только скажите мне, что шуты любят пафос, хе-хе, проходим внутрь, башня делится на 3 этажа. Входной, встречная и смотровая площадка, на среднем, он же смотровой, произошла историческая встреча, сколько лет лидеры кланов не собирались вместе под одной крышей, Парси, кивает Агнил, а Викта, доброе, кивнул Шут, Пити учтиво поклонилась, здравствуй, Агнил, не сходит улыбочка с лица королевы греха, они не смогли долго смотреть глаза в глаза, сестер лисиц не видно, а вот Дракула самый громкий, ха-ха-ха. Обычно, когда столько цветов собираются вместе, распирает его, значит будет знатная бойня. Я тоже рад тебя видеть. Единственный, кто протянул руку, был Торн. Ты готов, Кван? Кивает мне Драк. Где моя невеста? Хрустнул я пальцем. Принцессы наверху, с ними моя семья, пожимает плечами, смотрю в потолок, она так близко, и все еще так далеко, сосредоточься, алый принц входит первым, начал Агнил объяснять дальнейшее, через 5 минут в игру вступают 10 избранников лисов одновременно с 10 красными, их цель убить тебя, и кто достигнет ее первым, получит награду, как бедолаги переживут это, вступила Авикта. Агниси согласилась применить свой марьяж, демонстрирует названную Дракула, та сделала реверанс, хранительница падших, идеально подойдет, Торн наклонился ко мне, этот марьяж один из лучших для групповых боев, шепчет, красотка создаст с 20 болванчиков и привяжет каждого к избраннику, ты убиваешь оппонента, но на его месте уже будет часть марьяжа, сложно понять, увидишь, а мисс Агниси потянет такой масштаб, скривилась Пити, я защищу каждого избранника, обнажает Агниси клыки, как бы не было тяжело, честно говоря, мне плевать, передают трость Лили, снимаю мантию, что Драк, что Агнил были под впечатлением, не только моей физической подготовкой и красным зрачком, мои пальцы как металлические когти, защита достигает предплечий, цепь на поясе, еще черный металл прикрывает горло, сапоги тоже укреплены, никакой маски, она будет мешать обзору, прежде чем мы начнем, неожиданно сказал Агнил, то, что ты получил благословение принцессы, впечатляет, ты еще ничего не видел, Агнил, топаю в коридор, смотри внимательно, удачи, Коста, звучат мне в спину голоса Лили и Авикты, Туис Лестоус, смеется Торн, остальные на смотровую, повел за собой всех Дракула. Ты как, Аси, волнуется Апри за сестру, нормально, уже смотрит на город лисица, ветер качает волосы, хм, бросил смешок Виктор, получив злобные взгляды от сестер, Виктория старается не показывать эмоций, но почему-то ей очень грустно, только-только она захотела прикоснуться к сыну, как дверь открылась, все в сборе, мама, даже не пытается прикрыть радость Апри, дочки, скромная улыбка, младшая, как и Аси, обняли мать, Акиви лишь поправила очки, игнорируя ее присутствие. Виктория, Авикта, сейчас королевы напоминают кошек, улыбки на губах, но напряжение сильное. Прости, сегодня без нашего ритуала, дорогуша, подмигивает Торносити. Быстрые обмены репликами, многие рады видеть знакомые лица, старых врагов и просто противников. Но сейчас не время для переговоров или обсуждения союзов, все стихли. Когда Агнил вышел вперед, Зосим объявляю турнир открытым, вспыхнули зрачки, алый принц против вызова, улыбки, смех, переживания, злость, все смешалось на вершине башни, все затаили дыхание, не зная, что принесет этот день, а где-то в старом коллекторе Вадивиля, начинаем, хрустнул Шейдрайк, нет, курит Кланси, пускай они доиграют, тушит бычок, затем вступим мы, полуоборот, все запомнили свои цели, ха-ха-ха. Дергает волосы перешитая дама из рода шутов, Парси, Эвелин, умершая дважды, Агнил, делает религиозный жест синий игрок, юноша в очках, Таркисон, изобретатель смерти, ММ, причмокивает женоподобный мужчина, сестры лисы, квадр, любовник жизни, я беру семью Дракулы, хруст пальца, Драйк, ломающий души, и не только я, загадочная ухмылка, мне плевать на ваши потуги, чернь, подала голос новая участница, мне нужна только она. Тупая сука Авикта, бывшая королева Инкубуса, Айдлит, суккубша, как пожелаешь, кивает Коста, брат, скоро мы увидимся, приподнялись уголки губ, и в темноте тоннеля зажглись десятки глаз людей, потерявших разум, звери ждут команды, но пока, медленно шагаю по, казалось бы, пустым улицам, звук сапогов отдается эхом, лишь на мгновение я посмотрел в сторону башни, прямо сейчас Аси смотрит на меня, у них-то там прекрасный обзор, а вот мне ни черта не видно, хм, кажется, прошло 3 минуты, разминаю левую ногу, правую, ну вот и все, это финишная прямая, хе-хе, встряхиваю волосами, которые теперь нормальной длины, почему смеюсь, потому что нет никакого страха, вопрос не стоит смерть или победа, ох, нет, я выиграю, чего бы мне не стоило, но выиграю, слышу звук падающей палки, ау, первые обитатели Вадивиля показали морды, истощенные, озлобленные безумцы, еще где-то здесь среди руин теперь бродит чудовище, маленькие сложности для всех участников, эй, уродец, вышел на полуденный свет первый, игрок, да, чешет залысину, кто тебя прикончит, получит свободу, сказки, разминаю руку, а-а-а, сорвался с места, я даже бровью не повел, как и Мэри, не видит угрозы. Удар. Безумец моргает, не понимает, как мог промахнуться. Паскуда. Еще удар. Еще и еще. Со скучающим лицом спокойно отвожу плечи, наклоняю голову, подставляю руку, чтобы перенаправить выпад палки. Ну, улыбаюсь. Спасибо за разминку. Удар. Перехватываю деревяшку, сжимаю, ломаю пополам. Доля секунды. Головешка увольня смотрит в обратную сторону, срыгнув кровью, тело падает на колени. Кто-нибудь еще? Смотрю по сторонам. Бродяги отступают. Да, горит мой зрачок. Любой, кто посмеет напасть, сдохнет. Выдыхаю. Но можете передать другим несчастным душам. Охватывает меня шепот безумия. Любой, кто будет на моей стороне, получит билет отсюда. Вижу, теням Вадивиле нравится эта идея, как протянутая рука, как лучик надежды. Все пыль, мне все еще плевать. И вот, вспышка на верхушке башни, призыв марьяжа, жаль не посмотреть, как выглядит хранительница падших. Но эта вспышка огласила, хе, перехожу на бег. Вот теперь турнир по-настоящему начался. Охота открыта. На меня, снова нет, нет, хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха. По одному, сукины дети. Глава 31. Турнир, часть 2. Забравшись на второй этаж дома, ну как этаж, половины здания нет, всего три стены, крыша покосилась. Но эта позиция позволяет сориентироваться. Несмотря то, что на арену зашло две группы, никаких групп на деле нет. Каждый гамблер идет отдельно, каждый сам за себя, и, само собой, только самые умные объединятся. Еще нужно брать во внимание разность цвета, характера, даже пола. Мои противники только-только закончили академию, они горячи, желают показать себя. В подтверждение моих слов, взрыв, очень далеко, короткая вспышка синего цвета, хе. Пока они не знают, с кем имеют дело, пока в голове, нужно убирать конкурентов, веду головой, чувствую чужой взгляд, спрыгиваю, вон он, тычет пальцем юноша с косичкой, где, не понимает девушка-блондинка с тканью на лице, черт. Только ведь был, взмах рукой, их духи пошли вперед. Один рыцарь с двуручным мечом, другой животное, похожее на оленя из стали. Специально, но лишь на секунду показываю себя. Песня стали, тут же сжигает способность картежница. Олень встал на дыбы, рога раскалились, и когда животинка топнула копытами, раскаленные сгустки накрыли здание. Они плавят, рушат, строение накренилось, окончательное падение. Землю затрясло, поднялся смог пыли. Попало, кашляет напарник, не понять, отмахивается девушка, глупо уменьшать самим себе видимость, стою за их спинами, резко развернулся парень, показался дух-защитник, еще один рыцарь только с копьем, мчит на меня, выпад, он такой, медленный, отклоняю плечо, улыбаюсь, а тесак уже в руке, немедля контратакую, вертикальное рассечение смяло шлем, рыцарь отшатнулся, тут в меня полетел каскад самых разных заклинаний, танец в пыли и тенях, искры во все стороны, мельтешение тел. Что за духа он использует, пытается девушка в анализ. Нету, не вижу никаких духов. Вглядывается юноша в клубы пыли. Кстриска мне, зовет защитника. К ногам хозяина катится отрубленная рука, превращаясь в пыль. Чите, ха, выпрыгиваю. Блик зрачка, широкая улыбка. Удар, точное попадание, казалось, рассекло грудь парня, но тот покрылся красным блеском. И на землю рухнуло другое тело, не совсем человек, скорее уже давно умерший, улыбающийся упырь, из глазниц которого бьет красный свет. Так вот как это выглядит. Натиск, указывает девушка. Олень берет разгон, рога вперед. Хе-хе, выскочила Мэри. Ха-ха-ха, столкнувшись с оленем, скользит назад, не пропускает его дальше. И в момент, когда моя защитница с легкостью свернула шею животинки, картежница успела только увидеть приближающийся тесак к ее лицу. «А-а-а-а!» – кричит девушка, трогая свое лицо. Затем понимает, что цела, оглядывается, видит ранее побежденного напарника, который понуро сидит у стены. Вокруг десяток улыбающихся мертвецов, спокойно ожидающих смерти других. «Это, да, приглашает Агниси выпить вина. Ты проиграла, милая. Сейчас Агниси в облике марьяжа». Красный нимб над головой и полупрозрачные крылья птицы. Кровавый ангел, выдохни. Дьявол, утирает слезы проигравшая. Нам говорили, что Алый принц опасен, но это перебор. Все еще в ужасе юноша. Он не человек, так не бывает. Минус два, говорит Агниси посыльному, чтобы тот доложил на верхушку. Мчу по руинам. То и дело Мэри обгоняет меня, проламывает стены, поднимает куски камня, давая возможность не сбавлять темп. «Беги, принц! Преследует нас картежник, оседлав призрачного коня цвета ночного неба. Ты моя добыча!» От коня отделяются сгустки, летят вперед, разрываясь желтыми вспышками. Поворачиваю. Взрыв. Скольжу под балкой. Взрыв. Перепрыгиваю обломки. Взрыв. И когда преодолеваю очередной дом, щит опеки, сжигаю способность. Мэри призывает щиты. Теперь это огромные ростовые укрытия в числе 10 штук. Моментально они облепляют меня, создавая собой купол. Черт, не успевает затормозить наездник. Они с конем со всего маху врезаются в мое укрытие. Дух поломал передние ноги, а гамблер летит вперед. Выпрямляю спину, щиты разлетаются в стороны, Мэри подкидывает меня. Удар. Прямо в воздухе отсекаю голову, само собой, отделенная головешка уже была головой марьяжа. Хаем, выдыхаю и тут же дергаюсь в сторону. Луч энергии пронзил воздух, стрелок ограничился одним выстрелом, отступил. Пошли ребята поумнее, но нет времени думать. На другом конце улицы показался новый враг, еще один с другой стороны. Я тут как на ладони, успеваю отразить бросок топора от гоблина духа, да вот кнут от перебинтованной девки щелкнул по спине. Падаю, качусь в сторону. Он мой, ни хрена, спорит картежники. Диги. Вспышка призыва. Хе-хе. Да, кстати, Диги был моим первым, мясник заменил его как главную боевую единицу, да вот в дань уважения другу. Несколько месяцев я уделили, усердно прокачивал только его. Са-а-а. Взвыл глашатай болезни. Прокаженный, Диги. Уровень 10. Скорость легендарная. Сила средняя. Живучесть высокая. Защита высокая. Магия низкая. Клан Алый Восход. Крысиный гуманоид 2 метра ростом. На плечах мантия, на голове маленькая корона, шерсть свисает вниз, будто борода. Зов лидера. Са-а-а. 9 красюков, воины с мечами и щитами. Они заняли оборону, отгоняют, плюются ядом. На вечеринку подоспело еще несколько картежников, безумие набирает темп, каждую секунду происходит действие. Удары, магия, стрелы, крики. Щелчок кнута по Диге, тот даже не дернулся. Одним рывком сократил дистанцию, схватив даму за голову и смял ее в кашу. Я же бросил тесак в хозяйку. Надо отступать. Сплевываю кровь от пропущенного в челюсть. Мэри вынимает оружие из мертвого тела и бросает мне. С. Подхватывает огромный крыс мою тушу. Сила лап, и вот мы запрыгнули на крышу дома. Даже удивлен, что нет преследования, и, судя по отдаляющимся крикам, гамблеры выясняют отношения. Несколько минут спустя останавливаемся в развалинах церкви. Диги кладет меня прямо у ног статуи Марии. Это все, что осталось от лика святой. Каменные ноги. Отзываю крыса. Восстанавливаю дыхание. Затем вправляю плечо. МММ. Сжимаю зубы. Наученная Мэри без приказов наносит мазь на рану от хлыста. Боль уходит. Передышка была недолгой. Сегодня мой день. Вальяжно входит в церковь очередной игрок. Прядь волос выкрашена в красный. Девчушка ниже меня ростом. Пирсинг в носу. Я Аннабель, будущая драк. Ой, прошу. Поднимаюсь, хрустнув шеей. Давай сразу к делу. Ха, Питер. Рипра. Вспышки призыва. А вот моя безответная любовь. Моя танцовщица, моя печаль и гордость. Хе-хе. Прокаженный, Рипра. Уровень 6. Скорость средняя. Сила низкая. Живучесть высокая. Защита высокая. Магия очень высокая. Клан Алый Восход. После эволюции Рипра сильно изменилась, но осталась собой. Стала взрослой женщиной, которая всю свою жизнь посвятила танцам. Стройную талию все еще уродует порез, длинные ноги, прокаженная плоть, и только полоски ткани прячут женское. Ван с легкостью подняла ногу, обнимая ее, покружившись вокруг себя. Еще танцевальное движение, теперь стоит на носке, руки в стороны, бальная па. Жуткая тварь, кривится Аннабель, глядя на зубастую улыбку Репры. Призванный Питер похож на забитого юнца, сутулится, кожа полупрозрачная, в руке игрушка солдатика. Фантом, у нас нет времени, Ван, встаю рядом, танец второй, хе-хе-хе, кивает, лик свободы, способность от Аннабель. Питер поднял игрушку, от игрушки пошли нити энергии, и на конце нити встала увеличенная копия того самого солдатика, что целится в нас из лука. Зал для танцев, мрачно произношу я, подкидывая карту. Ван снова крутится на месте, из ее тела потоком брызжет кровь, ее неестественно много, так много, что за считанные секунды весь пол церкви в крови. Аннабель подскользнулась, но устояла. танец во смерти. Использую еще одну и хватаю за руку своего духа. Ха-ха-ха, смеется вовсю ребра. Мы раскручиваемся, скользим вперед. Выстрел лука. Стрела просто отлетала от вращения. Эмоции на, ра, отпускаю напарницу. Острые лезвия показались из живота Ван, а скорость быстрее стрелы. За долю секунды прокаженная уже делает поклон за спинами моих врагов. Солдатик, Питер и Аннабель распадаются на два ровных куска. В лужу крови упал мертвец Марьяжа. Браво. Посылаю воздушный поцелуй. Хе-хе. Ловит репро рукой. Слышу новые шаги, отзываю Ван, выпрыгиваю в ближайшее окно. Уже четвертый. Докладывает посыльный ложе королей. Хорошо идет. Кивает Драк. Само собой, ведь его тренировал я. Пригубил Торн. Вообще-то я была его учителем. Воодушевлена Асити. Скажи мне, Парсия, не меняется в лице Агнил, насколько в действительности принц стал сильнее? Ау. Поправляет воротник. Давайте так, господин Агнил. Если бы мне сейчас пришлось биться с ним, показывает золотые зубы. Хе-хе-хе. Не договаривает. Скажу лишь, что принц поставил перед собой задачу использовать все, что есть, только когда участников будет меньше 10, то есть, опешила Виктория. Да-да-да, обнимает себя Торн, он не применил и половины того, что теперь умеет. Виктор закусил ноготь, лишь Априя обратила внимание, как младший Дракула сжимает кинжал на поясе. Давай, Коста, шепчет Асити, давай, любовь моя, ты справишься, ты сможешь, набирает в легкие воздуха. Только вперед, кричит изо всех сил, и теперь ей все равно на статус и мнение окружающих. Ты доволен, Агнил? Стоит Викто по правую руку короля. Ты счастлив, Лис? Ничего не ответил, но как будто морщин на его лбу стало больше. Глава 32, турнир часть 3. Господин Торн, ядовито произносит Виктор, но разжал свой кулак. Юный Дракула, слушает шут, я не сомневаюсь в ваших способностях. Ой, да прекрати. Сразу отмахнулся Парсия. Среди всех сливок в этом кофе я единственный, кто не поморщится от колких слов. Хм, закатил Драк глаза. Ну что же, улыбнулся Виктор. Откуда столько уверенности в принце? Коста видит картежника, готовится к бою. Из вспышки призыва выпрыгивает пузатый гоблин. Да, он стал основателем. Качает головой Виктор. Да, в нем прибавилось немного сил. Коста на ходу перебинтовывает плечо. Затем чувствует вибрацию по земле, а немедленно наносит удар тесаком, успевая отсечь руки духу, что прятался под почвой. Но он все еще человек, он один. Придерживая Косту, Мэри ведет его в укрытие, и не дойдя всего несколько метров, луч энергии ранит грудь. Кван падает, прокаженная ищет обидчика. Рано или поздно раны и усталость сломают его. Пожимает плечами Виктор. Вот в чем наша общая ошибка. Приподнял Торн палец, и единственное, кто смогла разглядеть истину, была Асити Ливерда. Подмигивает ей. Алый принц, ни духи, ни тело, но воля у этого юноши, а теперь мужчины, несгибаемая. Пускай он порой сомневается, как ты и сказал, он всего лишь человек. Улыбается шут, но лечь и умереть, ха-ха-ха. Коста встречает ударом кулака пузатого гоблина. Призывает для Мэри косу. Гоблиноид успевает укусить предплечье Квана. В ответ они рассекают тушу духа пополам. Дух, скрытый под землей, истошно заорал, лишившись рук. Призыв Диги. Коста запрыгивает ему на спину, и тараном крыс сносит вражеского картежника. Коста придерживает рану на груди, кожа опылена, корка сажи. Но вот основатель поднимается вновь, а щиты Мэри блокируют обзор, не дают вновь выстрелить. Девушка и ее дух стрелок хотели сменить позицию, всего несколько секунд. Да вот она поворачивает голову и видит тесак у своего горла. Это не про него, юный Дракула, закончил Парсия. Ты решил бросить вызов игроку не по своему уровню, ты решил отнять его любовь. Цокает. Двойная ошибка. Еще минус 3. Пришел посыльный. Ха-ха-ха. Поднял Торн бокал. Ух. Ха. Снова сижу, облокотившись о каменную стенку. Немного устал. Постоянные призывы все же дают о себе знать. МММ. Закрываю глаза, лишь представив ее лицо, ее улыбку. Боль отступает. Ну и новый слой мази работает, это да. Не знаю, сколько выбыло игроков, но лично я уже избавился от 7. Еще 13. Мэри протягивает руку. Да. Выдыхаю, принимаю помощь. Забавно, что никто из моих оппонентов не использует марьяж, хотя оно и понятно, никто не хочет быть безоружным. Время-то ограничено, а я могу просто отступить. Смотрю на свою ладонь, сила основателя течет по венам, я чувствую это. Мы так и не проверили одну из старых легенд, так называемый приказ, постараюсь приберечь его, ведь ситуация, в которой мне придется сражаться и после победы, не равна нулю. А да, я допускаю мысль, что Виктор захочет устроить дуэль здесь и сейчас. Я должен быть готов, и вот новые шаги. Даже не прячешься, улыбаюсь. Наблюдение дало пищу. Выходит из-за угла картежник. Парень в длинной мантии идет медленно, полное спокойствие. Многие здесь не знают, что такое честь. Приподнимает подбородок. А мы не такие. Показался еще один, но позади меня. Черт, близнецы, гоблеры как две капли воды, даже одежда одинаковая. Чего уж говорить о выражении лица. Ага, хрустнул я шеей. Очень по чести нападать вдвоем. Занимаю стойку. Ты сильнее, ты быстрее, ты основатель. Одернули близнецы мантию, показывая карты. Разве это честно? Говорят синхронно. И то верно. Бросаю смешок. Ха, понеслась. Вспышки призыва. У близнецов, похоже, и духи-близнецы. Одновременно с двух сторон на меня побежали псы, три штуки с каждой стороны, гончие в размер взрослого мужика, не лапы, но мускулы, не пасти, но зубастые морды. Шесть бежевых псин несутся в атаку. Мясник, мой любимый безумец, рассек воздух четырьмя клинками, встал спина к спине, и когда округу заполнил смех, ра, прыгают псы, мясорубка закрутилась. Этот бой прошел как в тумане, только звон металла и рассечение плоти. Каждая способность близнецов усиливала их гончих, увеличивала количество, порой качество. Снова и снова два брата призывали разных тварей, а мы с мясником крошили их всех в труху. Почему не атакуем в ответ? Потому что я успел заметить еще картежников, которые просто наблюдают. Я показываю им итог, если они посмеют напасть, я показываю им страх, я показываю им мой приговор. Ха, рассекаю последнюю псину, весь в кровище, в чужом мясе, зрачок пылает на полную, смахиваю алые с лица в перемешку с потом. Ха-ха-ха-ха, смеется мясник, поднимая тела уже не близнецов, но марьяжа, что насажены на его клинки. Ну, руки в стороны, кто следующий? После нескольких секунд, на землю залитую кровью, выходит девушка. Она бледна, испугана, нет и грамма желания схватки. Это нечестно, боится она, но сжимает кулаки. Что именно? Начинаю идти к ней. Пробует отступить, падает на пятую точку. Страх парализует. Ты, дрожит голос. Как нам справиться с таким, как ты? Ты получил свою силу на блюдечке. Ты хренов избранник. Тебе все дали для победы. Все дали. Нависает моя тень над ней. Весь мой путь, все лишения, победы и поражения, мой труд, мои тренировки. Хе, когда ты видишь кого-то, кто сильнее тебя, всегда хочется думать, что эта сила была дана просто так. Я сделал себя сам, заношу тесак, и раз ты даже не думаешь дать отпор, бросить вызов не мне, но себе, улыбка, значит, мир карт не для тебя. Нет, удар, каха, потекла кровь из носа Агниси, отдача марьяжа начинает действовать. Госпожа, забеспокоился один из проигравших. Все в порядке, утирает платком каплю, на мне большая ответственность, да и, грустная улыбка, Агниси смолкла, пускай она оружие Дракул, их верный слуга, но в голове есть странная мысль, глупость, Агниси очень жаль, что она поссорилась с Априси, что опоила ее, сопливые сантименты, возможно, присматривая за участниками турнира, Агниси хочет показать, на нее можно положиться, пока Коста проводит следующий бой, на верхушке башни зрители все больше поддаются волнению, а Викто справляется по-своему. «Ты хоть словом не скажешь?» – обращается к Акиве. «Нет, не смотрит дочь на мать, Аки. Что ты хочешь услышать?» – косится. «Смотрю, Аси и Апри тебя уже простили, радуйся хотя бы этому. Когда все закончится?» – выдох. «Может, поговорим, только ты и я?» – Акиве специально отходит подальше. «Это не мое дело». Встала рядом с Виктой Виктория. «Но, смотрю, ты ищешь связи с дочками, я все еще зла на тебя, Дракула, ведь ты», кивает, не договаривая, «но странная штука в том, что ты единственная, кто может понять меня, понимаю, да», смотрит дамы на горизонт, время близится к вечеру, «и завидую тебе, Авикта, ты все еще можешь поговорить с ними, даже ругаться, знать, что дочка ненавидит тебя, но она жива, это бесценный дар, который не кажется таковым, пока не будет слишком поздно. Воистину, слабые улыбки украсили губы королев. КХМ, стирает пот со лба Виктор, смотрит на часы, ты больно нервный, чуть ли не в упор подошла Априси, боишься, что вот-вот проиграешь, ТЦ, шаг назад, очень скоро, сдерживает себя, скоро что, наклоняет голову. «Отвали, лисица!» Агнил прищурил взгляд. Дракула нахмурился. Виктор сник. «Мне-то можешь говорить, что хочешь», наклоняется к его уху. «Но вот то, что ты назвал мою сестру шлюхой, ао, Коста от тебя ничего не оставит, кровосос, катитесь вы все в ад», покидает лажу под предлогом уборной. «Кстати, Торн, попытался снизить градус драк, а где твоя ученица, Лили?» «Да, и то верно», подключилась жена. «До меня дошли слухи, что и ты, Авикта, прибыла со Смодеем». Королева греха и король шутов переглянулись. «Правда, ха-ха», загадочно улыбнулся Парсия. «Где же они?» Пожал плечами. Виктор спускается вниз по этажу, оглядывается и идет дальше. Лили надкусывает печенье. «Мисс Лили, вы можете есть тише?» Следят Асмодей и Лили из-за угла. Девушка прижалась спиной к розовому, поднимает голову. «Хотите?» Поднимает лакомство. «Что за?» Кривится Асмодей. «Еще секунда», забирает печенюшку. «Куда же пошел отпрыск Дракулы?» Откусывает. «Сейчас узнаем». Глава 33. Когда уходит солнце. Звуки. Звуки металла. Звук магии. Крики. Боевые возгласы. Вспышки призывов. Смех. Порой взрывы охватывают водевиль. Здания рушатся. Много всего. Но для меня это все один звук. Звук битвы, сопровождающийся биением сердца. Весь день я сражался. Я убивал. Терпел боль. Мускулы болят. Тело украшено свежими ранами. Дьявол, как же их много. Мои руки в укусах и резаных отметин, моя спина исполосована, моя грудь покрыта коркой. Где-то виднеются затянувшие дырки от магии или стрел. На губах кровь, пот стекает ручьями. Я все еще стою, да горблю спину, а стою, хе, сплевываю и вновь поднимаю голову. Их осталось шестеро. Шесть игроков собрались в один отряд. Они тоже устали, потрепаны, держатся из последних сил. Кто-то вкусил смерти, отбиваясь от чудовищ с безумцами, кто-то уже дрался со мной, но смог уйти, а кто-то напуган до усрачки. «Нам надо», — тяжело дышит юноша, — «поднажать», — падает на колено. «Мы знатно потанцевали, спускаюсь с груды облаком». «Да вот, готовы ли вы продолжать?» — «Горит мой зрачок, ты тоже на пределе», — придерживает девушку ее дух. «Это финал, ао, да, хе-хе-хе, кхм». Больно смеяться. «На пределе, говоришь?» Наклоняю голову, щелкаю. Все мои прокаженные встали вокруг меня. Даже Лола хочет продолжать неравный бой, ведь ей нравится смотреть на мои страдания. Мясник рассекает воздух. Репро поднимает руки. Диги шипит. Мэри прокручивает косу. Лола облизывает пальцы спицы. Все пять. Упал еще один картежник. Все его карты в строю. И он все еще использует их. Даже больше, мои дорогие противники. Выпрямляю спину. Сейчас я применю марьяж, уничтожу вас всех сразу. Вы готовы к этому? Вы готовы почувствовать боль? Каждый шаг вперед заставляет группу гамблеров пятиться назад. Каковы шансы? Нет. Заплакала девчушка, с виду самая молодая. Я больше не могу, не хочу. Утирает слезинки. Я сдаюсь. Да как можно? Заорал первый из них. Я тоже все. Следующий парень. Мы не сможем победить. Сдаюсь. Принимаю поражение. За одной последовали другие, эффект стада на лицо. Самые выносливые и удачливые сдаются, потому что им не хватило боевого духа, они сдаются, потому перед ними непреодолимая стена. Это веселит меня и злит одновременно. Даже если вы смирились, я преподам вам урок. Просто мне нужно было увидеть это и понять окончательно, что карты – подарок миру от принцессы. Сила, которой может владеть каждый, сила, которой не все достойны. Марьяж. Прошептал я. Применяю четыре карты. Безумие во плоти. И под крики вперемешку с мольбами юных картежников. Мы же сдались. Хватит. Прекрати. Щупальца захватывают местность. Безумие, как и прежде, обнимает меня со спины, а отростки рвут всех на части. Недолгое сопротивление, недолгая битва. Набрав в легкие воздух и приподнявшись на одном из щупалец, я победил. Кричу изо всех сил. Казалось, момент триумфа, сладкая победа. Вдохновляющая песня, когда уходит солнце, окончательно скрывшись за горизонтом, уши пронзил звон, будто что-то маленькое летит по воздуху, вижу, магический снаряд, оставляя за собой шлейф звезд, как сигнальная стрела возвышается над городом, достигнув пика высоты, взрыв, маленькое обернулось большим, огромным шаром, что похож на второе солнце, какого черта, не понимаю, еще секунда, от шара потянулись нити, столь быстро, столь стремительно, движение света, звука, большая часть устремилась к башне, осите, только успел крикнуть я, как и в меня впилась эта нить. Глаза закатились, темнота, чувствую, мое тело отрывают от марьяжа, безумие вопит и тут же распадается, ведь хозяин в моем лице теперь далеко. Это телепортация, нити энергии схватили конкретные цели и переместили их по велению того, кто призвал эту штуку. Шар света, это чей-то марьяж, ха, делаю вдох, Виктор, облокачиваюсь о стену, предположив первое, что пришло в голову, бха, пха, сблевываю кровью, моментальная отдача от разрыва с моим марьяжем, вытираю губы, очень неприятно, в глазах темнеет, но справлюсь, этот говнюк атаковал сразу всех, оглядываюсь по сторонам, я все еще в водевиле, на малой площади, где не было стычек с картежниками, делаю несколько шагов, фальшивое солнце все еще над головой, выхожу в центр площади, падаю на колено, мне нужно, черт, соберись, нет сил, окликает женский голос, и внутри все похолодело, даже через сотню лет я узнаю его, я вспоминал его, турнир был жестким, снимает капюшон, моя сестра, да, братец, несколько секунд смотрю на нее с широко открытыми глазами, поднимаясь, ты узнаешь меня, говорит мое отражение в женском обличии, не хватает только краснохватки, чтоб меня, она почти не изменилась, да черты лица стали грубее, взгляд холодный, ухмылка на губах фальшива, но это она, родная сестра, как можно забыть, сплевываю, ту, что бросила меня подыхать, сжимаю кулак, дьявол, тесак остался на месте телепортации, давай мы просто поговорим, хорошо, демонстрирует руки, ты что, издеваешься, моментально вспыхнули эмоции, это какая-то шутка, мираж, игры разума,